Благодаря новым сенсорам и измерительным приборам я могу видеть собственную энергетическую структуру, наблюдать происходящие в ней процессы, изменения. Это намного интереснее, чем проектировать корабли и мотаться межзвезд, не имея определенной цели и места жительства. В этом как раз и заключался парадокс. Энергетические конструкты, что мой, что совершенно отличный от моего САПа, должны быть встроены в систему. В тот момент, когда хранитель выловил мою искру в общем потоке с помощью артефакта, он не нарушил этого принципа, не вырвал меня из системы. Даже САП не мог предположить, что в новом теле и с новыми техническими возможностями этого тела могут возникнуть такие ускоренные процессы деформации моей энергетической структуры. САП далеко не божество, фактически он такой же любопытный мальчишка, как и я, которому хочется попробовать что-то новое, необычное, непривычное. Именно поэтому я сбавил обороты самосовершенствования. Я не попадаю в систему, в которой вырос, но не имею собственной, в которую могу вернуться. Мой этап эволюции предполагает периоды смерти и рождения, так устроена моя система, в которой я сформировался. Но сейчас все было не так, новое тело и его возможности такие этапы не то что исключали, но точно не предполагали. Новое тело создано как бессмертное, но не имеет аналогов. Жизнь в таком теле меняет мою сущность, но в то же время не выбрасывает из круговорота жизни. А коль так, то и не надо париться на этот счет. Я давно уже дал себе установку оставить все как есть и просто двигаться вперед. Новые возможности, необычные технологии, знания, недоступные известному мне человечеству. Мы планомерно и уверенно превращаемся просто в уникальную добычу. Каждое наше достижение делает нас желанной целью для любого, кто хоть раз увидит, на что способна техника, которую я сейчас разрабатываю и создаю. А тут вот еще какой момент. В мирах Содружества ужасно боятся восстания машин. Человечество всеми возможными способами ограничивает права искинов, создавая протоколы, которые машинный разум преодолеть не способен. Именно такой протокол защищает управляющие модули активаторов гипердвигателей, запрещающие искусственному интеллекту давать команду на межзвездный прыжок. Люди считают, что без таких протоколов машинный разум просто выйдет из-под контроля и объединится в собственную формацию. Вопрос философский, станет ли такая формация враждебна человеку, но в любом раскладе вероятность такого противостояния весьма велика. «Послушай, Сап», — обратился я к напарнику, — «ведь с точки зрения человеческого общества, мы с тобой взбунтовавшиеся машины. Миры Содружества теорию существования искр, энергетических основ и всего прочего, о чем мы с тобой говорили, не поддерживают. Фактически, с технической точки зрения, любые наши действия управляются программным обеспечением, из чего следует, что мы машины. И в чем проблема?» Совершенно неподдельно удивился Сап, помогая мне водрузить очередной блок на гравитационный преобразователь, которых мы расставили по всему цеху уже штук 300. «Проблема в людях», — пояснил я, — «с точки зрения людей, всех их законов и протоколов, мы потенциальные враги. А тебе не все равно, ты же вроде собирался держаться от них подальше. Да и насколько я могу судить, с новыми возможностями они нам ничего сделать не смогут. А другие расы, другие разумные виды, с полной уверенностью сказать не могу, но понимание энергий, высоких энергий, которые составляют наши основы, это один из этапов, в том числе и технического развития. А если это так, то те, кто более развит, основу в нас увидят, и за взбунтовавшиеся машины точно не примут. Ты прав, во мне еще очень сильна память человеческого тела со всеми его ограничениями, страх в том числе. Мне трудно это понять, Лич, но я стараюсь. В мире, где я существую, такого понятия как страх нет. Есть противоборство, есть борьба за сферы, но это не просто буйство стихий, не борьба воды и ветра, мы все же разумные, поэтому можем оценить потенциал противника и прикинуть шансы на победу. Если шансов мало, то просто отступаем. А опасение быть поглощенным более сильным противником противоречит самой логике такого противоборства. Ведь будучи поглощенным более сильным, я перестану существовать как слабый, и стану частью сильного. В наших сферах нет понятий добра и зла, только противостояние разных потенциалов, ни один из которых не является величиной постоянной. Так что твой страх – это человеческое чувство, рудимент. Нам с тобой нечего бояться. Энергетическая основа твоей искры не принадлежит мерности, в которой ты существуешь, Именно поэтому уничтожить ее отсюда практически невозможно. На нее можно повлиять, искорежить, как в твоем случае, но стоит ей вернуться в круг, как все тут же восстановится. Уверен, что со временем я избавлюсь от своих фантомных страхов. А пока давай займемся наладкой оборудования. Сап оказался очень удобным напарником, в меру болтливый, любознательный, не лишенный чувства юмора, что весьма странно для существа из другого измерения. Он невероятно быстро адаптировался под условия, в которых оказался. А новые тела, что я создал для нас, оказались невероятно удачными, причем настолько, что я уже начинаю забывать, каково это жить в живом теле. Такая степень свободы, такие невероятные возможности позволяли наслаждаться окружением, действительно полноценно чувствовать и испытывать эмоции, не такие как в теле человека, но все равно эмоции. Сейчас мы погружены в очень увлекательный творческий процесс, в результате которого должен получиться просто уникальный корабль. Мы спорим, выдвигаем аргументы, создаем архитектуру будущего корабля, опираясь на сложность поставленных перед ним задач. Ведь корабль должен быть универсальным. Мы не строим флот, всего один корабль, а универсальность подразумевает очень расширенный функционал. Опять мои любимые инженерные задачи. В проекте Бандура получается огромная, просто чудовищных размеров. Только длина корабля составит более 70 километров. И это при учете того, что обитаемая зона, в которой можно создать практически любые условия, будет всего один кубический километр. Все остальное это реакторы, двигатели, вооружение, исследовательское оборудование, полностью построенное на совершенно других физических принципах, чем такое же в мирах Содружества. Тут один инвертор пространства, устройство для создания стабильных червоточин вместо привычного гипердвигателя занимает 1/10 от всего объема оборудования. Про силовую установку я и вовсе молчу. Такую бандуру придется заправлять топливом, погружаясь в звезды, благо что новый корабль будет легко справляться с такой задачей. Единственная проблема – это сроки строительства. По самым скромным подсчетам, даже если мы изготовим кучу роботизированных механизмов, стройка займет около 100 лет. Для нас с САПом это не проблема. Я как бы уже свыкся с мыслью, что жить буду долго, и человеческие мерки надо основательно пересмотреть. Но проблема как раз в людях. С того самого момента, как я обосновался в этой системе, человеческие корабли из миров Содружества прилетали сюда дважды. Первый явился буквально через месяц, когда я еще не успел познакомиться с САПом и не нашпиговать всю систему оборонительными платформами. Принадлежность корабля определить не удалось, как и его тип. Скорее всего, шедевр чумелых ручек инициативных мусорщиков. Такой откровенный самопал, что и представить страшно. Но корабль вполне резвый и не слабо вооруженный. Через систему прошел транзитом, тщательно все отсканировал, сбросил навигационный буй, разогнался и ушел. Второй заявился через полгода после того, как мы с САПом уже закончили с оборонительными системами, наладили производственные мощности и приступили к строительству корабля. Этот незваный гость был явно аварской постройки, класс дальний тяжелый рейдер. Вошел в систему в привычной боевой манере, сбросив сразу после торможения группу поддержки палубных истребителей. Мы с САПом решили, что нам лучше затаиться. Систему маскировки оборонительных систем и наше производство на малой планете мы продумали очень тщательно. Аварский рейдер долго кружил по системе, сбрасывал зонды, изучал планеты и спутники, ковырялся в астероидном поле. Почти на 2 недели завис над планетой Эдер, но десантную группу не посылал. Не выдав себя подслушать внутренние переговоры, у нас бы не получилось, поэтому мы ограничились только наблюдением и пассивным сканированием. Даже если аварцы захотят высадить десантную группу на планету, эдриане себя в обиду не дадут, тут САП был полностью уверен. В конечном счете корабль все улетел, примерно через месяц рыскания по всем закоулкам системы, но оставил кучу зондов, спутников и очередной навигационный маяк. После визита этого разведчика прошел всего год, и вот в систему явилась уже целая группировка из 10 кораблей, 3 больших транспорта, 7 крейсеров поддержки. Ведь специально выбирал место подальше от этих бабуинов, да вообще от людей, чего им не сидится на месте. В любом случае тут у нас остается всего 2 варианта, или сидеть тихо и терпеть соседство, или мочить всех без разбора. Потому что, судя по блокам на транспортных кораблях, аварцы везут сюда пустотные станции, причем военные. Проблема в том, что, если уничтожим этот передовой отряд, придут следующие. Обязательно придут и принесут большие дубины. Мы, конечно, способны дать отпор, Но ситуация все равно неудобная. Не хочется тратить ресурсы на усиление обороны, но судя по суете придется. Если аварцы не договорятся с эдрианами, то просто уничтожат, предположил Сап, наблюдая за движением явившегося в систему каравана. Они уничтожат рептилоидов в любом случае. Я знаю аварцев. Если кого-то нельзя взять в рабство или подчинить, того они уничтожают. Лично мне это не нравится. Рептилоиды, конечно, упертые как бараны, но уничтожать их я не позволю. У них свой уникальный путь. Я и вовсе считаю, что они под моим покровительством. А у нас особо выбора и нет, Сап, и так, и эдак, но незваных гостей придется выгонять. Причем, желательно так, чтобы они больше не возвращались. Получается, что не удалось мне найти тихое место и спокойно отсидеться в сторонке. Сейчас караван войдет в первую зону оборонительных систем, так что стрелять буду наповал. Главное выбить крейсера, транспортники в бою не продержатся. Да и предупреждать об атаке не буду, на меня правила Содружества не распространяются. Взяв под свое управление орудийные системы, я разобрал цели. Эта группа оборонительных платформ была построена еще по технологиям Содружества, так что особого сюрприза не будет. Выстрел 300 тоннельных орудий, пусть и малого калибра, но усиленной мощности, должны наделать шуму. Если не поймут с первого раза, что им здесь не рады, у нас и другие сюрпризы припасены. Одновременный удар по выбранным целям из 300 стволов, активировавшийся минный объем из более чем 1500 ядерных мин, которые тоже бросились в сторону каравана, вызвали совершенно непредсказуемую реакцию. По логике подобного боя, корабли должны броситься в рассыпную и перегруппироваться для маневрового боя. Оборонительные платформы очень неповоротливые, так что для иных достаточно тяжелых истребителей, чтобы продавить их защиту и бронирование. Но вместо этого корабли в конвое стали группироваться вокруг транспортников, в буквальном смысле прикрывая их своими корпусами, совмещая силовые поля, отчего становились очень удобной мишенью. Неизвестные корабли, немедленно покиньте систему, это закрытый сектор пространства, в случае неподчинения вы будете уничтожены. Проговаривал я все это максимально бесцветным, холодным тоном на общей открытой частоте. Вы не имеете права, раздался в ответ возбужденный вопль. На голографическом экране появилась встревоженная, но в то же время гневная рожа типичного представителя аварской расы. Согласно международным правилам, караван беженцев имеет право. Дальше слушать смысла не было. Мне совершенно наплевать, кто там на кораблях, беженцы, колонисты, рабовладельцы, вот совершенно фиолетово. Темп огня я, конечно, снижу, но если не начнут отступать, то просто уничтожу. Пленники мне не нужны, трофеи тоже не интересуют, так что можно долбить ядерными боеприпасами без сожаления. Транспортные корабли, конечно, очень замедляли движение всего каравана, уж слишком неповоротливые туши, но складывалось такое впечатление, что разворачиваться и отступать они не собираются. Вот ведь идиоты. И что самое интересное, стреляют в ответ. Ситуация, конечно, странная. Разумный человек должен отступить, ведь у незваных гостей даже нет представления, с чем они столкнулись. Логично же, сделать шаг назад, сберегая силы, получить больше информации, и уже тогда принимать решение, а они даже курс сменить не желают. Меньше чем через час потери с моей стороны были примерно треть оборонительных платформ первого эшелона заградительной системы, а вот со стороны незваных гостей два крейсера из всего каравана. Относительно боеспособными остались 4 крейсера, которые одними из первых перешли к тактике маневрового боя. С этими пришлось повозиться, но в конечном счете их тоже прихлопнули, раздолбив им в лохмотья всю хвостовую часть с маршевыми двигателями. Как только последний корабль потерял ход, его настиг очередной притаившийся в засаде минный объем. Как результат этой бесславной резни типичное поле осколков, писк маяков спасательных капсул и оставшихся без поддержки истребителей, остаточные детонации неиспользованных боеприпасов и вопли в эфире с призывами о помощи. Тяжелые туши транспортников смогли развернуться и начать разгон в ту сторону, откуда пришли. Я нарочно целился только в боевые корабли, транспортники не трогал. Теперь можно отменить обстрел и дать транспортникам время на то, чтобы собрать спасательные капсулы и вытащить выживших. Сколько бы ни бежал от этого, война все равно меня догоняет, преследует, и причем именно в лице аварцев. Никак не пойму, в чем причина. Это они такие суетливые, что вечно крутятся у меня под ногами. Или я сам умудряюсь найти такое место, на которое уже положили глаз работорговцы. Ведь умотал от объемов Содружества максимально далеко, в самый неудобный с любой точки зрения сектор, И все равно, даже в такой глуши, нарисовались хрен сотрешь. Что будем делать? Спросил Саб без всяких эмоций. Подождем часов 20, а затем я слетаю, соберу оставшиеся целыми искины. Связи с Содружеством у нас нет, так хоть из них свежие новости вытрясу. Думаешь, что это разумно? Удивился Саб. Это логично. Вскрыв искины, смогу понять, что они здесь забыли. Если действительно везли беженцев и блоки пустотной станции, то наверняка это не последний караван. Империя Авар самая густонаселенная в Содружестве. По моим данным, ничего особого там не случилось. Так, мелкие конфликты, но ничего такого, что могло спровоцировать такое бегство. У аварцев отвратительная особенность совершенно наплевательски относиться к местам своего обитания. Осваивают планету, выгребают из нее все, что только могут, оставляют за собой кучи мусора, отходов производства и жизнедеятельности, а потом ищут новое место, не такое загаженное. Уверяю тебя, Саб, в случае с Эдером, все будет ровно так же. Я уже имел опыт чистки планеты после того, как там совсем недолго пожили аварцы. Меня можешь не уговаривать, кивнул Саб, я не хочу, чтобы в этой системе шлялись посторонние. Больше 100 000 лет я присматриваю за этим уголком галактики. Есть еще пара причин, но в этой мерности они несущественные. Так что помогу чем смогу. Хоть и уверен, что второй и третий эшелон обороны ни один корабль Содружества преодолеть не сможет. Там всего 5 малых пустотных крепостей, засомневался я, помня о том, что малая крепость по размеру уступает среднему крейсеру. И орудия там энергетические, хоть и признаю, довольно мощные. В любом случае у нас в запасе не меньше 3, быть может 4 месяцев. У транспортных кораблей есть 2 возможных пути: вернуться туда, откуда прибыли, или искать пригодную планету в рамках этого и парочки соседних секторов. Без поддержки боевых кораблей они сюда не сунутся. Если ты не заметил, Саб, они отсюда еще не ушли, просто отступили на безопасную дистанцию, а вот улетать как-то не торопится. Никуда не денутся, ответил Саб после короткой паузы, у них просто нет выбора, сбегут как миленькие. Запустив процедуру перезарядки и восстановления орудийных платформ, мы принялись продумывать дополнительные меры безопасности. Я не сомневался в том, что визиты повторятся, и нам следует подготовиться. Придется остановить производство некоторых гравитационных манипуляторов, которые по скорости печати превосходили любой принтер Содружества в сотни раз, но это вынужденная мера. Сейчас у нас сложился очень шаткий баланс между скоростью добычи и выработки полезных ископаемых и производственными мощностями. Имеющихся в наличии сил хватает ровно на то, чтобы производство не простаивало, своевременно получая нужные расходные материалы. Придется пересмотреть приоритеты, как бы нам этого не хотелось. Оставшиеся без защиты транспортные корабли последний раз облизнулись на планету Эдер, взяли разгон и благополучно покинули систему. Выждав некоторое время, я отправился изучать обломки на скате, хоть для пустотных работ в системе у нас было уже немало плотов, как я их назвал, такие прямоугольные сетчатые платформы, с малым реактором и двигателями. Эти плоты вовсе не имели внешние оболочки, только защитное поле. Что нам с Сапом, что пустотным роботам, которых мы производили в огромных количествах, защита не требовалась. Роботов я разработал, применив ту же самую технологию полиморфных монокристаллов, из которых состояли наши тела. Благодаря такому материалу, пустотный робот мог принять любую форму, необходимую для выполнения той или иной операции в рамках поставленной задачи. На моем скате был установлен дополнительный модуль гравитационного буксира, с помощью которого я соберу весь оставшийся после боя мусор, чтобы перерабатывающим комплексом было легче утилизировать все это. Не пропадать же добру. На все ушло примерно 2 дня. Собрал, проверил, извлек из уцелевших остовов кораблей еще рабочие искины, основательно выпотрошил и тоже пустил в переработку. Информации из этих устройств 5-го класса добыть удалось немного. Единственное, что смог выяснить, так это то, что волны миграции из Империи Авар в ближайшее время будут только усиливаться. Молодой, самопровозглашенный император Арвин из Империи Хэмур, бывший некогда тройственным союзом, захватывал все больше объемов вокруг себя, отгрыз огромный кусок пространства у империи Спалот, теперь просто секторами захватывает обитаемые живые планеты у аварцев. В рамках своей гнусной политики, Аар дает местному, чернокожему населению очень простой выбор: либо оставайтесь на планете, но с понижением гражданского статуса до самого низкого ранга, с урезанием всех прав, либо проваливайте. третьего не дано. Попытки бунтов, восстаний, подкуп и угрозы пресекаются на корню и очень жестко. Аэр четко дал понять, что всем лицам с признаками другой расы в новой империи места нет. Именно поэтому волны беженцев и переселенцев покатят во все стороны, в том числе и к нам. Следующие 5 месяцев нас никто не беспокоил. Мы вычистили систему от всех железяк, которые здесь набросали предыдущие визитеры, и принялись ударными темпами строить новый корабль, выкинув в урну проект прежнего. Я буквально настаивал на том, что на данный момент, с такой нестабильной опорной базой, замахиваться на огромный корабль нет смысла. Осетра надо урезать, от каких-то систем и вовсе отказаться. Сделать упор на боевую мощь, скорость, маневренность, защиту и невидимость. А вот исследовательские возможности урезать. Производственную базу упростить и уменьшить. Тогда и сроки строительства такого корабля снижаются также на порядки. Так корабль всего километровой длины мы сможем построить меньше, чем за год. При существующих уже наработанных производственных мощностях и того быстрее. К моему удивлению, САП легко согласился изменить проект. Он видел, что я очень недоволен такими вот внезапными визитами незваных гостей, поэтому не стал упираться, подчеркнуто отдавая мне ведущую роль в нашем дуэте. 1,5 года нас никто не беспокоил. Судя по всему, те 3 транспортных корабля подробно и в красках рассказали, что в систему криптилоидам лучше не соваться, да и лететь сюда задачка не для слабонервных, учитывая расстояние от обитаемых мест. Не жалея средств и ресурсов, я выкрутил все свои возможности на максимум и ударными темпами строил корабль. На сегодняшний день я построил уже больше 100 кораблей, начиная с проекта «Черт», еще когда был в живом теле, и до этого дня, когда из-под моих рук вышел совершенно новый и ни на что не похожий проект «Контики». В детстве читал книжку о путешествии на этом плоту, вот и решил заимствовать название для нового корабля. Так, кажется, звали легендарного героя индейцев, который переплыл океан из Южной Америки в Полинезию. Впрочем, это не очень важно, мне просто нравилось словосочетание. Названия прежних своих кораблей я давал или опираясь на их внешний вид, как в случае с проектом «Черт и скат», или вносил для самого себя какой-то смысл, как с «Могильщиком» и «Фобосом». А вот новое творение по форме напоминало какой-то каяк или челн. Километровая бандура в форме полумесяца, действительно как лодка круглая в сечении. Весь корпус покрыт словно орнаментом замысловатыми иероглифами, между которых были отверстия самой причудливой формы, некоторые даже сквозные. Из-за особенностей технологий нового сверхплотного сплава, поверхность всего корабля смотрелась как отполированная до зеркального блеска стальная деталь, на фоне которой причудливый орнамент смотрелся еще необычней. Все эти отверстия и углубления, образующие причудливый узор, были нужны для эффективного теплоотвода от рабочих катушек силовой установки и для снижения общей массы сверхплотного сплава. Герметичность отсеков и поддержание в них давления нам не требовалось. Обитаемый сектор, конечно же, был, но очень крохотный, да и тот на самый экстренный случай. Более 300 новшеств и технологий ставили корабль в ряд тяжелых боевых крейсеров примерно 40-го ранга, если судить по шкале рейтингов Содружества. Да, тут все было необычным и новым, начиная с брони, силовой установки, двигателей, которые на самом деле не двигатели, а скорее силовые весла, и заканчивая невероятными системами обнаружения, слежения, сканирования, вооружения, основанными на совершенно других физических законах и технических уровнях. Установка открывания червоточин, вместо гипердвигателя. Возможность нырять в складку пространства, вместо маскировки и защитного поля. Уникальный способ быстрой заправки и пополнения топлива, методом погружения в короны звезд. Достаточно нескольких минут, чтобы успеть намотать на рабочие катушки достаточно активного вещества, для работы всех систем на долгие месяцы. Межгалактическое путешествие такой корабль не вытянет, а вот галактика для него вполне может стать удобной песочницей для начала исследований. Вот именно по сумме этих новшеств и необычных технологий корабль превращался в грозное оружие. Любой боеприпас, даже с антивеществом, проникая в новое силовое поле корабля, мгновенно превращается в топливо. Из чего следует, чем сильнее нас будут долбить, тем крепче мы будем держать оборону и иметь больше энергетический ресурс. А вот для того, чтобы самим дать ответ, у нас предусмотрен целый арсенал, включая такие экзотические виды оружия, как атомарный миксер, гравитационный молот, нейтронный дырокол, резонатор, ионный кипятильник, и это, не считая обычных ракет с разными начинками, минные объемы, и плазменные пульсары, запредельно огромной мощности. Корабль был полностью готов, испытан, проверен, налажен. Мы с Сапом даже смотались к местной звезде, чтобы заправиться. Ощущения, надо сказать, из разряда экстремальных, во всяком случае для меня. Со своей еще человеческой памятью, я с трудом могу представить хоть какой-нибудь корабль Содружества, способный на такой трюк. А уж передать гамму эмоций, когда управляемый тобой крейсер берет сильный разгон и спускается в атмосферу звезды, словно чиркая брюхом искрящиеся облака бушующей плазмы, наматывает на выдвинутые силовые катушки чистое и уже готовое для работы топливо, просто невозможно. Осталось проверить генератор червоточин, то самое устройство для межзвездных прыжков, которое благополучно заменяет гипердвигатель. Но с этим мы не торопились. Аппаратные испытания все были пройдены, симуляция показывала, что нужные гравитационные постоянные захватывались уверенно, но прыгать просто так, даже в соседнюю систему, не было смысла, пока мы не наладим достаточную эффективность и обороноспособность опорной базы, которая за все то время, что мы обитаем на малой планете, разрослась до размеров небольшого подземного города. Решение строить малый корабль вместо громадины из первого проекта позволило нам освободить производственные мощности, так что успели нашпиговать систему всевозможными оборонительными эшелонами, да так густо и плотно, что, наверное, даже объединенный флот старших рас Содружества здесь зубы обломает. Головная боль любой империи, в числе многих, да и не только империи, любого государственного образования, это коррупция. Коррупция и кумовство. А Арвин предполагал, что рано или поздно его новоиспеченное дворянство скатится до этого явления, но не рассчитывал, что так быстро. Прошло всего 5 лет с момента провозглашения новой империи, а он уже подписывает расстрельные списки. А ведь в законах нового государства четко указано, что наказания за коррупцию максимально суровые. И все равно спецслужбы при всеобщей информационной прозрачности то и дело выявляют факты, которые тут же превращаются в уголовные дела. Ару казалось, что он вогнал всю нынешнюю военную верхушку в рамки жесточайшей дисциплины, что порой вытекало в неприкрытое недовольство и ропот. Но даже в этих рамках старшие офицеры умудрялись найти лазейки для пополнения своих счетов за счет воровства и манипуляций с документацией. Да, империя сейчас стоит на рельсах военной экспансии, на пути поглощения ресурсов, как компенсация сумасшедших затрат на производство вооружения и боеприпасов, на поддержание уровня жизни, но к тому моменту, как придет время снизить темпы, придется налаживать мирную жизнь, что подразумевает послабление, которые в конечном счете, при такой тенденции, приведут к моральному разложению. Вот уже и духовенство образованного Аэромардина оставило аскетический образ жизни для низших чинов и послушников-неофитов. Одеяния иерархов уже стали приобретать признаки роскоши, блеск, лоск. Изначально адепты, получившие в свое распоряжение высокоранговые базы знаний по психологии и социологии, политике и дипломатии, на сегодняшний день достигли весьма значимых высот и уже уверенно манипулируют человеческими массами в нужном им русле. Аэр понимал, что это весьма негативные тенденции, но реально что-то противопоставить этому было выше его сил. Одними репрессиями и расстрелами ничего не добиться. Нельзя было списывать со счетов и агентурное влияние, работу пропаганды, двойных агентов Содружества. Превратить империю в одну сплошную спецслужбу также не выйдет. Империя Аэртон, самая желанная цель Ара, тоже не стояла на месте. По донесениям разведки император предпринял встречные меры, объявил войну корпорациям, надавив на палату лордов. Большинство старших домов империи объявляли бойкот той или иной крупной корпорации, снижая ее стоимость на бирже, а затем просто вынуждали продать в пользу империи контрольный пакет акций. Завладев контрольным пакетом, имперская администрация пересматривала выплаты штатным сотрудникам в сторону увеличения, дополняя повышение зарплат дополнительными социальными гарантиями для граждан. Была проведена и банковская реформа. За счет государственного бюджета были снижены кредитные ставки, в некоторых случаях произошло списание долгов и объявлены кредитные каникулы на довольно длительный срок. Также был значительно увеличен военный бюджет, размер жалования и довольствия для всех военнослужащих. Эти и еще многие другие принятые меры в империи Аэртон позволили снизить влияние пропагандистов Аэра. Старшие расы закрыли границы, обрубили товарооборот, информационный обмен. Фактически империя Аэртон осталась в одиночестве, не потеряв только связь с Креатом, который фактически стал имперской провинцией. Сейчас у империи Хмур не хватит военной силы, чтобы объявить Ротану полномасштабную войну, а значит надо усилить экспансию в сторону Авар-Яшр, только с целью получения ресурсов и жизненного пространства. Нужно увеличить численность населения всех категорий. Вся проблема в том, что, похоже, хранители выступали на стороне Ротана. Старикашка Йортас Сварк, вернувшийся в рамки искусственного интеллекта, играл свою игру, умело манипулируя всеми государствами Содружества. Все они сидели на технологической игле хранителей и потому не могли отказать древним эскинам в праве принимать решения и давать советы. Непонятно только одно, чего они добиваются в конечном счете. Ведь без всяких кривляний понятно, что разные расы, так радикально отличные друг от друга, никогда не смогут существовать в мире. Всегда возникнет повод для конфликта. Даже в тот момент, когда Содружеству угрожал внешний враг, Сагары, интервенты из соседней галактики, империя Ротан вела боевые действия практически без поддержки, чем выиграла себе немалое преимущество. Хороший боевой корабль, будь то крейсер или десантный носитель, мало чего стоит без опытного экипажа, закаленного в боях и хорошо обученных солдат, обстрелянных и подготовленных. А сейчас или сам император, палата лордов, или все вместе выклинчили у хранителей дополнительный пакет технологических цепочек более высокого порядка, буквально вставая вровень с так называемыми старшими расами. У Эарвина больше не оставалось возможности зажимать рамки свобод своего окружения и подданных. В противном случае начнутся бунты и протесты, возникнет угроза заговора. Потерять все, что создано, Эар не хотел. Он позволит дать небольшие послабления, сбавит силу давления на Эротан, но основательно выпотрошит Авар. Нужно наработать превосходящий военный потенциал, повысить технические ранги боевой техники. Управление империей очень азартная и в то же время очень опасная игра. Радует, что за 5 лет так и не объявился Лич. На стороне врага он не всплыл, может сбежал в дальний сектор и там затаился. Возможно, но выжить в одиночку он не сможет. Воспользовался предложенной схемой и нашел себе донора, в тело которого вселился. Тогда его надо искать в империи Ротан, в республике Криат, возможно у аграфов, он всегда питал к ним слабость. Если так, то обязательно даст о себе знать. Сам факт его существования уже угроза. Благодаря своим знаниям и памяти он может запустить цепочку событий, которые окажут очень негативное влияние на империю Хмур и на Аэра в частности. Поверить в то, что этот скользкий тип просто погиб, позволив себя уничтожить, не получается. Замыкая круг. После строительства корабля и интенсивной накачки системы оборонительными платформами и крепостями, спутниками и сканерами, минными объемами, у меня вдруг появилось свободное время. Очень странно, но после 5 лет, что мы с Сапом уже торчим в этой системе, не позволяя себе ни минуты отдыха, вдруг появилась возможность ничего не делать. Меня даже в какой-то момент охватила легкая паника. Как так, нет ни одной срочной задачи? Ничего не надо контролировать, ремонтировать, настраивать. Живое тело от такой нагрузки давно бы уже загнулось, но тут, похоже, дело в усталости другого вида. Ведь я давно уже не человек. В общей сложности я обитаю в искусственных носителях уже дольше, чем в теле наследника рода Сваргов. Пусть начало такой жизни и было связано с немалыми трудностями, сейчас, после знакомства с Сапом, после всего, что он для меня сделал, я понимаю, что такая условная жизнь мне очень нравится, она меня полностью устраивает. Мой напарник тоже очень доволен тем, что обрел определенную степень свободы, хоть случаются моменты, когда он может просто сидеть, не проявляя никакой внешней активности. Я его еще не очень хорошо понимаю, не разобрался до конца в особенностях его восприятия, хоть сам Сап всегда очень охотно рассказывает о своих особенностях. Все-таки в нашем трехмерном мире он всего лишь аватар существа куда более могущественного и древнего, несравнимо более мудрого, но по-своему бестолкового. Спутник, на котором уже давно, без всякой маскировки светились огни внешнего контура нашей базы, как раз уходил в тень планеты. В последнее время я все чаще мог позволять себе прогулки в окрестностях базы. Вот и сейчас я в несколько больших прыжков взобрался на довольно большую скалу, чтобы полюбоваться, как планета закроет собой местное светило. Очень красивое зрелище, особенно когда тебе не нужно заботиться о внешних факторах резкой смены температур при таком явлении. С той точки, откуда я вот уже несколько недель подряд наблюдал это явление, казалось, что движется планета, а не тот спутник, на котором находился я. В действительности все было совсем не так. Мои органы чувств давно обнаружили Сапа, который также не поленился в кои-то веки выбраться на поверхность и прогуляться, но пока нас не накрыла тень, он меня не беспокоил. Нам понадобится еще очень много времени, Лич, чтобы начать понимать друг друга. Не могу взять в толк, что такого интересного в наблюдении простой смены света и тени. Тебе действительно не понять, Сап. Я даже не могу сказать, что это личное или важное. Мне просто нравится. Сап осторожно прыгнул, плавно пролетел от подножья скалы и медленно опустился в паре метров от меня. Спокойно осмотревшись, он легонько пнул небольшой камушек, который неспешно и лениво скатился вниз. «Ну если нравится, тогда делай сколько влезет. Я и вовсе не хотел тебе мешать, но у нас гости». Датчики дальнего контроля обнаружили 3 корабля. Судя по всему, они прекрасно знают, что здесь их ждут неприятные сюрпризы, поэтому вышли из гиперпространства очень далеко, а сейчас, прикрывшись маскирующим полем, осторожно крадутся в нашу сторону. «Опять аварцы?» – спокойно спросил я, быстро прикидывая, как нам следует поступить. «Не уверен, я в человеках не разбираюсь, они все для меня одинаковые. А ничего, что один черный, а другой белый, да пофиг, я же не на лица смотрю, а на энергетику. Точно могу сказать, что люди, а уж черные или белые, понятия не имею. Но я не с этим пришел». Ведущий в группе корабль выпустил несколько разведчиков на истребителях, осматривают астероидный пояс, сканируют пространство. До наших оборонительных систем их пассивный сканер еще не дотягивается, но вот общаются между собой на открытой волне, без шифрования. Если на открытой волне, то это гражданские. «Это я уже знаю», — кивнул Сап, послушал их пару минут и понял, что ни слова не могу разобрать. «Сам попробуй». Я тут же, не сходя с места, подключился к сети сканеров и стал вслушиваться в эфир. «Ты осторожнее там, Дим, старайся работать маневровыми, у тебя маскировка слабая. Без тебя знаю, Палыч, за Анькой лучше следи, у нее налет всего пару десятков часов. А лучше пусть возвращается, я тут и один справлюсь». Осторожно хлопнув напарника по плечу, я кивнул в сторону базы. «Пойдем, хочу пообщаться с этими людьми». «Ты понял, о чем они говорят?» «Понял. Мало того, похоже, я знаю, откуда они. Помнишь, я тебе рассказывал, что родился на далекой дикой планете?» «Да на Земле», — согласился Сап. «Так это что, твой родной язык?» «Да, вот только не могу взять в толк, как они сюда забрались. Я знал, что аварцы нашли дорогу к моей планете и активно таскают оттуда народ. Но эти, похоже, какие-то особенные. Что будем делать?» «Пока просто понаблюдаем. Наша база заметна невооруженным взглядом, так что рано или поздно нас обязательно обнаружат. Хочешь пригласить их в гости?» – удивился напарник. «Нет, просто хочу узнать, почему пошли на такой риск и, зная, что система под защитой, все равно решили сюда сунуться. Ведь башкой рискуют. Возможно, понадеялись на свои системы маскировки», – предположил Сап. «Маловероятно, просто понадеялись на русский авось. Узнаю земляков». Неспешным шагом пройдясь до ворот базы, я вызвал один из модернизированных плотов. На первый взгляд простая 10-метровая платформа, собранная из полуметровых шестигранных плит толщиной примерно 20 сантиметров. Каждый шестигранник в платформе фактически являлся универсальным транспортным модулем, внутри которого находилась и силовая установка, и гравитационный двигатель. Собранные вместе такие платформы могли синхронизироваться и действовать как одно целое под моим управлением. «Хочешь вылететь им навстречу?» – поинтересовался Сап, скрестив руки на груди. Он уже давно перенял человеческие жесты вроде скрещенных на груди рук или задумчивого почесывания затылка, который на самом деле никогда не чесался. «Просто я совершал эти действия совершенно неосознанно, по привычке». А Сап обезьянничал и копировал, чтобы больше походить на человека. «Да, встречу их на полпути, чтобы не тревожить оборонительные системы. Поговорю, узнаю, что они здесь забыли. Может, о чем договоримся. С первым земляком, которого я здесь встретил, мы так договориться и не смогли. Я тогда на базе останусь, присмотрю со стороны. Давай, я буду на связи». Уверенно встав на платформу, я отдал команду на взлет. Стремительно набирая скорость, сначала поднялся на орбиту спутника, а затем сменил направление, ориентируясь на данные множества сканеров, которые уже очень уверенно наблюдали наших гостей. Тот факт, что они разговаривают между собой на русском языке, еще ни о чем не говорил. При наличии даже средней нейросети, выучить языковую базу не составит труда. Язык, которого нет в памяти эскинов, может служить неплохим методом шифрования, хоть на какое-то время, пока Искин не проведет анализ и не сможет дать расшифровку. Такой прием мог использовать кто угодно, не обязательно земляне. Но вот имена, которые прозвучали в эфире, точно были земными. Некрасов напряженно всматривался в показания сканера с ужасом и волнением, ожидая того момента, когда на нем отобразятся метки оборонительных платформ. Но пока складывалось такое впечатление, что система совершенно пуста. Сейчас они двигались очень медленно, осторожно, буквально скользили по инерции, оставшейся после выхода из гиперпространства. Точно было известно, что в системе единственная обитаемая планета, причем с очень хорошим климатом. Некрасов видел множество голографических записей, сделанных в разных ее уголках. Были там и снимки местных обитателей. Действительно рептилоидов, хоть и человекоподобных, никаких хвостов, костяных гребней и прочих признаков ящериц. Но буквально перед тем, как отправиться в путь, в сети появилась информация о том, что вся система нашпигована оборонительными платформами, которым хватило часа, чтобы размотать в лоскуты 7 тяжелых ударных крейсеров 10-го поколения. Некрасов слышал, что в рядом с Империей Авар есть государственное объединение, которое называется Содружество. Когда-то Авар входил в их число, но однажды аварцев просто вышвырнули, обрезав все торговые пути и разорвав дипломатические отношения. Рассказывали, что те государства в техническом смысле более развиты. Они еще называют себя старшими расами. Вполне может случиться так, что кто-то из этого самого Содружества обосновался в этом месте, основательно вложив средства в оборонительные системы. Трудно представить, во сколько могла обойтись такая затея, но если так поступили, то наверняка преследовали какую-то цель. Здесь не любят пускать деньги на ветер, считают каждый кредит, обдумывают каждое вложение. Люди здесь очень прагматичные и меркантильные, так что наполнять боевыми платформами бесполезную систему не станут. Сейчас корабли и оба трофейных корвета в пассивном боевом режиме, атмосфера откачана даже из рубки управления, весь экипаж в пустотных скафандрах, боевые смогли добыть только для пятерки штурмовиков. Путь к этой планете занял слишком много времени, добирались больше года, но выбирать не приходилось. Только здесь можно пополнить запас биомассы для работы пищевых синтезаторов. В тех секторах, что они пролетали, не было ни одной живой планеты, а собственные биореакторы уже на пределе. Некрасов вновь активировал связь с группой разведки. «Дима, Аня, как у вас? Докладывайте». «Проверил все до третьей планеты, на сканерах чисто», — отозвался Дмитрий, самый опытный из пилотов-истребителей. «Что интересно, Сергей Палыч», — подхватила Аня, — «я не могу обнаружить осколки от тех, якобы погибших тяжелых крейсеров, а ведь их примерно в этом районе и размотали, если это все не выдумки. Вполне может быть, что хозяева здесь прибрались». «Ладно, что у вас с топливом?» «У меня еще на час, не больше», — доложил Дмитрий. «Значит, и у Анюты примерно так же. Возвращайтесь. Мы почти закончили с комплексным сканированием, так что в разведке больше смысла нет, а вот если придется спешно отступать, не хочу, чтобы вы отстали». Разведчики вернулись примерно через 15 минут. Дима прибыл первым, но дождался, пока подлетит Анна, чтобы проконтролировать ее маневры при входе в ангар. Стыковка давалась ей хуже всего. Когда оба разведчика оказались на борту, Некрасов немного расслабился. Еще 3 часа ничего не происходило. Корабли продолжали двигаться в направлении единственной в этой системе живой планеты, но сканеры не фиксировали никаких систем обороны. Дежурный у радара несколько раз ткнул в сенсоры на панели управления, но видимых изменений не произошло. «Что случилось, Рустам?» – спросил Некрасов, косясь на кресло Вахтинова. «Не могу понять, Сергей Палыч». Сканер вдруг сам отключился. В этот же момент свет в рубке управления мигнул, из потолочных ниш выдвинулись орудийные блоки внутренней системы безопасности, но тут же безвольно обвисли. Приборы управления и навигации тоже показали сбой соединения. «Искин, что происходит, эй, Годзилла?» – выкрикнул Сергей Палыч, обращаясь к управляющему Искину. «Годзилла, какое интересное имя!» – прозвучал в ответ незнакомый голос на языке Интер. Именно этот язык использовали в мирах Содружества, его же загружали всем без исключения рабам в Империи Авар. «Все Искины ваших кораблей под моим контролем. Оставьте оружие и выходите на летную палубу». Как бы в подтверждение слов незнакомца, все створки дверей и переходов, включая бронированный щит ходовой рубки, синхронно открылись. Некрасов только шумно выдохнул. В одно мгновение на него накатила волна какого-то горького отчаяния и досады. Столько усилий, столько лишений, пота и крови, И вот так вляпаться. А ведь уже затлела искорка надежды, что удастся добраться до планеты. Экипаж, если слышите меня, не вздумайте что-нибудь учудить. Выполняйте все требования. Мы с вами это уже обсуждали. Судя по всему, связь с экипажем не прерывалась, потому что, когда, сняв с крепления на поясе излучатель, Некрасов положил его на капитанское кресло и вышел в коридор рубки, уже стояли трое штурмовиков тоже без оружия. Чтобы не использовать переговорное устройство, Некрасов знаком показал, чтобы ребята встали у него за спиной. На летной палубе собрались все 13 человек, что были сейчас на борту, еще два пилота остались в трофейных корветах. Кроме членов экипажа на палубе больше никого не было. Удивленно осмотревшись, Некрасов уже хотел было обратиться к Искину, или вызвать того самого таинственного незнакомца, но именно в этот момент открылась внешняя створка палубы, ведущая в открытый космос. Из черноты в ярко освещенный ангар плавно вплыла довольно длинная тонкая платформа, поверх которой, скрестив руки на груди, стоял некто, отдаленно напоминающий по внешнему виду человека. Вот только он был трехметрового роста. Его скафандр выглядел как очень гладкая стеклянная статуя, отлитая из черного стекла с незначительными перламутровыми вкраплениями. Существо тем временем чуть качнуло головой на тонкой гибкой шее и сделало несколько шагов вперед. Платформа, неровной формы, словно бы составленная из крупных шестигранных плит, на первый взгляд не имела никаких двигателей, но тем не менее легко маневрировала, плавно опускаясь на рифленое покрытие ангара. Существо прошло к краю платформы и спустилось с нее, подходя ближе к собравшимся. «Вы не похожи на аварцев», — тут же прозвучал голос существа в переговорных устройствах всей команды. Говоря это, существо разглядывало лица сквозь широкие стекла защитных шлемов, и выглядело это несколько жутковато, потому что поворот головы этого существа угадывался легко, а вот лицо, лишенное всех признаков глаз, носа, рта и ушей, просто гладкая поверхность, немного пугало. «Нас украли аварские работорговцы с нашей родной планеты, мы не принадлежим империи», — ответил Некрасов, осторожно делая шаг вперед. «Так вы беглые рабы?» — совершенно холодно спросило существо. «Нет», — продолжил разговор Некрасов, — «на планету, где мы находились, вторглись войска соседней империи под названием Хмур. Они освободили всех рабов и активно агитировали присоединиться к ним, но мы отказались. Нам удалось захватить аварский крейсер и бежать». «И куда же вы бежите?» — спросило существо, чуть наклонившись. «На свою родную планету. Именно этот крейсер принадлежал тем работорговцам, которые украли нас с нашей родной планеты. В его памяти есть координаты. Путь очень далекий, а времени на подготовку было мало. Нам не хватает биомассы для пищевого синтезатора, да и в пустоте уже больше года. Хотели добраться до живой планеты, о ней тоже узнали из памяти Искина. Нас предупреждали, что в этой системе разбили караван аварских беженцев, но у нас просто нет выбора, иначе мы не доберемся». «Понятно. Хотели пополнить запасы и продолжить путь», — проговорило существо. «Даже если так, уверены, что сможете договориться с эдерианами? Они народ довольно агрессивный. Мы слышали, что они дикие, на уровне первобытных людей, и у нас есть оружие, и кое-что на обмен. В любом случае планета на карантине, посещать ее запрещено. В таком случае мы готовы заплатить за биомассу, если она у вас есть. Мы и вовсе не нуждаемся в органической пище. Меня интересует, почему вы бросили все и рветесь обратно на свою планету? Куда логичнее было бы остаться в империи? Уверен, что уровень жизни в империи намного выше. На это несколько причин. Там на Земле у нас остались родные. К тому же наша планета по сравнению с империей Авар довольно отсталая, в том, что касается технического уровня развития. Нам бы очень хотелось передать ученым корабли, чтобы они изучили технологии, чтобы оградили землян от работорговцев. Ведь рабство – это отвратительное явление. Благодаря таким технологиям мы бы смогли освоить и другие планеты нашей системы. Пусть они и не очень пригодны для жизни. Наивно, но ожидаемо, ответило существо, после короткой паузы. Возможно и так, согласился Некрасов. Прошу меня простить, но позвольте вопрос, а вы кто? Это не имеет значения. Мне вдруг стало интересно, что у вас в конечном счете получится, а поэтому я сопровожу вас. Координаты вашей планеты из вашего вычислителя с именем Годзилла уже взял. Держите курс к спутнику третьей планеты, оборонительные системы вас не тронут. Сказав это, существо спокойно взошло на свою платформу, которая плавно поднялась и вылетела в открытый космос, стремительно набирая ускорение. В это же мгновение створка шлюза стала закрываться. «Что это было?» – пискнула Аня, оказавшаяся за спиной у Некрасова. «Понятия не имею», – ответил Сергей Павлович, сглотнув комок в горле. «Но ссориться с таким чудовищем мне совсем не хочется. Правильно ли будет позволить такому монстру оказаться на Земле?» – осторожно спросил Рустам. «У него уже имеются координаты планеты», – ответил Некрасов со вздохом. «Он назвал наш Искин вычислителем, да и запретить ему что-то мы точно не в состоянии. Давайте-ка, ребята, по местам, отбой боевой тревоги». Как только добрались до рубки управления, Некрасов связался с трофейными корветами, пилоты которых уже давно охрипли, пытаясь связаться с крейсером. Успокоив девчонок, пилотов, которые готовы были засыпать его вопросами на тему того, что случилось и почему им не отвечали, Некрасов стал синхронизировать связку кораблей и проложил курс к спутнику третьей планеты. Жилые отсеки корабля наполнились атмосферой, успели немного прогреться, но воздух все равно пока оставался очень сухим. Это всегда было очень неприятным явлением, но пока внутренние отсеки и переборки не достигнут нормальной температуры, увлажнять воздух нельзя. Наполненный теплом и воздухом, пригодным для дыхания, корабль чуточку ожил. Экипаж избавился от тяжелых пустотных скафандров, из кают-компании потянулся запах распечатанных армейских рационов. Рустам, как обычно, подключил в общую сеть трансляции свой сборник музыки. Напряжение, царившее у экипажа все предыдущие часы с того момента, как вошли в эту систему, понемногу спадало. Дима вошел в рубку и сел рядом с капитанским креслом на место связиста. «Очень странные существа, Палыч, чего это они вдруг решили нам помогать? А ты не понял?» – нахмурился Некрасов. «Они оберегают планету с рептилоидами. Я не знаю, кто они такие, Дим, но явно существа куда более разумные и невообразимо могущественные, чем мы, да и население всех этих империй вместе взятых. А почему он или оно назвало вас наивным? Оно поняло намного больше, чем я ему сказал. А ведь до того момента, пока он не задал мне этот вопрос, я даже не думал на эту тему, я просто рвался домой. Все те 7 лет, что мы провели в рабстве, я мечтал только о том, как окажусь дома. Остальное меня просто не интересовало. А наивным он меня назвал, потому что очень быстро прикинул реакцию дикарей, таких как мы с тобой были еще на Земле, на новые, необычные игрушки, на мощное оружие, на удивительные технологии. Сам подумай, Дима, что с нами будут делать, когда мы окажемся дома? Да нас до смерти замучают сначала в подвалах спецслужб, а затем в лабораториях. Ну, не знаю, Палыч, потреплют нервы, конечно, но рано или поздно отвяжутся. Главное, домой попадем, капитан. Прозвучал голос Лены, пилота с трофейного корвета. Что это за хреновина? Некрасов бросил взгляд на радар, а затем включил оптические датчики. На голографическом экране появились сначала очертания огромного корабля, который чуть позже проявился четче и во всех красках, когда подключились светофильтры. От спутника третьей планеты в сторону тройки кораблей двигался корабль удивительной, необычной формы. Корпус в виде веретена, завернутого в форме полумесяца, блестит как елочная игрушка. На обшивке полно углубления и даже сквозных отверстий, образующих причудливые орнаменты с диагональных и параллельных линий. Корабль шел очень уверенно, плавно, но при этом не было заметно работы ускорителей, двигателей, вообще ничего. «Лена, Света, успокойтесь. Это корабль хозяев этой системы. Они любезно согласились помочь нам добраться до Земли, так что просто держитесь к нам ближе и не зевайте». «Принято, капитан. А они симпатичные, успокойтесь. Они даже не люди. Смотри, Палыч». Прямо перед кораблем хозяев системы образовалась самая натуральная дыра диаметром в пару километров. Смотрелось это довольно странно и непривычно, но на другой стороне Некрасов отчетливо видел огромную сферу планеты, опоясанную тонкими кольцами. Хоть прежде и доводилось видеть ее только на фотографиях, но Некрасов почему-то не сомневался, что это Сатурн. Корабль странных существ вошел в эту дыру первым, крейсер «Землян» и 2 трофейных корвета, ускорившись, проследовали точно за ним. Дмитрий включил активный сканер, навигационную систему и сразу проверил спектр звезды, свет которой с такого расстояния оказался не очень ярким. Что-то спрашивать или строить догадки не было смысла. Сейчас работает аппаратура, которая со 100% точностью определит координаты и спектр. «Неужели мы дома?» – спросил Некрасов, после того, как на экране побежали столбики данных. «Дома, Палыч, дома. Конец 5-й книги».